Мне больше интересна твоя идея про так называемый цемент, практичный немец, хотя какой он немец, большую часть жизни в России прожил, сразу ухватил суть, а главное, коммерческий потенциал сухих смесей и их использование. Но и химия мне интересна, так что к твоим услугам, дашь знать, когда понадоблюсь. Тут только заметил, что увлекшись беседой, мы уже не первый круг наматываем по заводскому двору, а рабочие заводские что-то не видать, чтоб вкалывали как каторжные. Оживление некоторое присутствовало у кузнечных молотов, а вот показанные Дитрихом домны, простаивали. Спасибо экскурсоводу, просветил. Известного мне круглосуточного производства нет пока, да и большая часть работ завязана на сезоны года и крестьянские нужды. Так железо плавят и выделывают в основном с поздней осени, торопясь заготовленную руду переработать до наступления весеннего половодья, когда вся продукция сплавлялась барками по Аю, а летом вообще жизнь заводская погружалась в анабиоз. Приписные крестьяне занимались огородами и полями, как и вольнонаемные работники. Расстались совсем по-приятельски, Дитрих как раз хвастался имеющейся подзорной трубой и обещал весной, как вода прогреется, показать, где девки купаются голышом, не ведая о достижениях технического прогресса. Как вдруг оборвал рассказ и совсем неподобающе недавнему ученику горной академии взревел на весь заводской двор, куда какого хуя, после чего скомканно попрощался, заверив, что все предварительные договоренности в силе, и бросился к замеченному им непорядку устранять. Не иначе, рабочие технику безопасности нарушили, или скоммуниздить чего пытались, а я, обрадованный новым знакомством и его пользой, чего душой кривить, расчувствовался. Вот вроде конец 18 века, а сейчас чем-то родным повеяло, атмосфера как в моем строительно-монтажном управлении, когда я там в молодости практику проходил. Вернулся в контору, и лекарь, и мастер встретили меня с таким оживлением, что к гадалке не ходи, пьянствовали. Впрочем, на это же намекал накрытый стол. Поблагодарил Отто со всем уважением, попросив Антона Сергеевича перевести, ну и по поводу сына высказался, что рад знакомству, отличного специалиста вырастили, херверсманы все в таком же духе. Думая улизнуть до дома, но не тут-то было, заставили присоединиться, ладно хоть пить пришлось символически, да и они не настаивали особо, а вот пообщаться пришлось. Лекарь по пьяни уже выложил о том, что будет моим опекуном, и про совместный бизнес планируемый намекнул скорее всего. Мне подмигнул и с радостью заявил, что Херротто поможет нам со всеми начинаниями всем, что располагает, за скромный прайс. Сам Отто, развалившись на стуле, на это добродушно прогудел: «Я, Минхерц», и еще что-то добавил по-немецки, Антон Сергеевич перевел: «Для единственного сына своего старого друга, поможет всем, чем сможет», и тут же икнув, добавил: «И вы мне, Херр Фальке, сейчас как сын». «Ну тут понятно, что накидались основательно», буркнул в полголоса, чтоб не услышали. «Батя алкаш, горе в семье, и уже специально для лекаря. Антон Сергеевич, я сегодня в госпитале перекантуюсь, не теряйте». Тот с негодованием принялся возражать, что согласно нашим договоренностям я могу прямо сейчас переезжать к нему, мне и комнату уже подготовили по его распоряжению. Отто тоже возбудился, еле отбился от них. На улице подошел к Демьяну, уведомил его, что домой направляюсь, тот пресек мои поползновения идти пешком, сказав, что отвезет и заодно перекусит, этих еще не скоро по домам развозить. Ну хоть разъяснилось, что конный выезд на завод с визитом был вызван не этикетом, а практической необходимостью. «Антон Сергеевич, то наш сот-то часто так?» — уточнил у Демьяна. «Так с самого приезда компанействуют, 2 года почти, 2 или 3 раза в месяц». Следующий день оказался не менее насыщенным. Переехал к Антону Сергеевичу, а на дворе госпиталя 2 привлеченных Демьяном плотника и 2 разнорабочих «принеси-подай» начали строительство сарая мыловаренного. Ну и я там же присутствовал, любопытствуя. Делегировать полномочия Демьяну окончательно всегда успею, а пока будет не лишним самому понаблюдать. Впрочем, и без дела не сидел, ближе к обеду привезли первые сани, нагруженные кирпичом для печи будущей, так что не выдержал и помог разгрузить, игнорируя возмущение Демьяна, складывая их в аккуратный штабель внутри намеченного периметра для сарая. А наемные работники копали ямы и устанавливали опорные столбы, в общем, работа спорилась. А за обедом, уже в новом доме, Антон Сергеевич заявил: «Мы приглашены, Херр Фальке, с визитом к Татьяне Терентьевне Лугининой, завтра к обеду». «Началось», — вздохнул я. «Да, подтвердил лекарь. «Вся неделя будет занята, сами же говорили, что с купцами необходимо налаживать сношения». Глава 8. Двухэтажный дом, если первый полуподвальный этаж, обжитый прислугой, наполовину утопленный в землю считать за полноценный, выделенный Лугининым лекарю, понравился мне гораздо больше. Комнатка, отведенная для меня, хоть и не отличалась размером, но застекленное окно и кровать с подушками и периной были неоспоримым плюсом. Что уж говорить про застеленный домотканными половиками настоящий пол, а жизнь то налаживается. Вот из таких мелочей, когда в туалете вместо соломы, заткнутой в щель меду досок, висит короб из бересты с мхом, и складывается уют. Еще и обслуги 3 человека из мещан. Марфа, немногословная домоправительница, ее муж Митрич и дочь Глаша, раскормленная до нельзя девица лет 14, ходившая по дому с таким видом сонным, словно никак не могла проснуться. Как бы то ни было, дом блюли в чистоте, кормили сытно, хоть и не без обязательной поправки на постные дни. Впрочем, мне как нехристю было послабление, и я намеревался этим пользоваться вовсю. У меня молодой растущий организм, пусть сами постятся, особенно в холода, а я свой бутерброд с салом или мясом урву с кухни в любой момент, когда сочту нужным. Распорядок дня обитателей лекарского дома не сильно отличался от уже привычного: ранний подъем, недолгие сборы и посещение церкви в полном составе, исключая меня. Я уже был там один раз, программу минимум выполнил. До свечей взял, поставил за упокой души моих друзей, оставшихся в пещере будущего, а что осталось, перед иконой Николая Угодника зажег, попросив удачи во всех начинаниях. Спокойно, без суеты умылся, осмотрел дом. В большой комнате, используемой лекарем как гостиная и приемная для пациентов, с настоящими часами на стене, уже вторыми, увиденными здесь, у Антона Сергеевича были карманные, надолго залип перед небольшим зеркалом, запалив канделябра 3 свечах, тщательно изучая, что мне досталось в наследство от реципиента, не обидела ли природа внешностью. «Так вот ты какой, хер Герман Фальке!» Лопоухость, которая меня несколько беспокоила, оказалась не такой уж критичной. Если отрастить волосы, можно замаскировать. Глаза серые, особой породистости в чертах лица не обнаружил. Типичная славянская морда, скоро и волосы отрастут светлые, вернее, короткий ежик уже появился. А впрочем, учитывая повальную антисанитарию и вездесущих насекомых вроде блох и вшей, нафиг эту красоту, буду так ходить. Мне лицом не торговать, а форма черепа вроде ничего, без изъянов. Решено, будет Демьян раз или два в месяц так же брить наголо, под Котовского. Дождался вернувшихся из церкви, зарядку утреннюю отложил, решив сделать ее попозже во дворе госпиталя, совместив с пробежкой туда инспекцией работы занятиями фехтованием с Демьяном. Здесь и двор тесный, и любопытных соседей больше, и сели завтракать. Как в ресторане, вдвоем за накрытым столом в гостиной, прислуживала Глаша, умудряясь не просыпаться. Разительная перемена, вроде только вчера из одного котелка с Демьяном и Аксиньей кашу наворачивал, и вот уже пироги с капустой и грибами, калач из пшеничного хлеба, моченая брусника и клюква, что-то вроде киселя на десерт и никакого мяса, опять пост. Лекарь, маявшийся после вчерашнего дурным настроением и больной головой, страдальческим тоном напомнил, что у нас сегодня визит к супруге Лугинина, считай, к первой леди по местной табели о рангах. Заверил его, что помню все прекрасно, и перевел разговор на часы, благо висевшие на стене напомнили. Тоже себе хочу, карманные луковицу, как у Антона Сергеевича, и на производство надо хоть бы настенные, чтоб не на глаз технологическую цепочку отрабатывать, а тщательно записывать все, и пропорции, и время приготовления. Лекарю было явно не до часов, посоветовал посмотреть в лавках, их на весь поселок было 3, не считая хозяйской при заводе, где работники могли в счет заработка приобрести продукты и товары первой необходимости, естественно, по чуть завышенной стоимости. Если что надобно, хер Герман, чего в наличии нет, переговорите с купцами, или по воде доставит летом, или по санному пути зимой. Так, аналог наш маркетплейсов есть, что радует. Только вот, учитывая логистику, сроки доставки несколько больше, чем я привык. Надо самому идти знакомиться с ассортиментом местных воротил бизнеса, что я пока откладывал. Чувствовал, что не удержусь и начну тратить. Это во-первых, а во-вторых, с купцами все равно придется знакомиться, те же визиты наносить, так что не торопился с посещением лавок. После завтрака началось натуральное паломничество пациентов, на радость Антону Сергеевичу. На меня поглазеть пришли, догадался я, на что лекарь лишь кивнул. Значит, как договаривались, Антон Сергеевич, рассказывайте о пользе гигиены, советуете мылом пользоваться, девкам о пользительной и чудесной силе мыла против прыщей толдычьте. Вы бы лучше, хер Герман, скорее обещанное средство от головной боли изготовили. Будет, весной, не сейчас же по сугробам сивы кору обдирать. А вы рассолу капустного, Антон Сергеевич, там тоже витамины. Не задерживаясь в прихожей, полной внезапных пациентов, вышел на улицу и легким бегом направился к госпиталю, приковывая изумленные взгляды немногочисленных прохожих. Пусть привыкают, еще один штришок к образу чудаковатого иноземца будет не лишним. И мне так проще скрыть все странности, прямо-таки бросающиеся в глаза. Что порадовало, все нанятые работники уже были во дворе, включая трех приведенных Аксиньей детей из богадельни, двух пацанов и одной девчонки, что при моем появлении спрятались за ее спину. А вот, что вместо строящегося сарая я застал консилиум, в котором участвовали все собравшиеся, разозлило. Почему стоим? Сарай сам себя не построит. Тут это, барин, взял слово Демьян. Поспорили, простоит ли до следующего года, коли так ненадежно строить, а ли завалится по зиме, ты как с ними подрядился, кивнул я на притихших рабочих. За сданный объект платим или на полный кошт взял с трехразовой кормежкой, так они тут до морковкиного заговения спорить могут. Как можно? Возмутился Демьян, рыкнув на зашевелившихся работяг. Как урок исполнит, тогда только расчет. Вот и пусть работают, а не лясы точит. Работа закипела, а я занялся разминкой и упражнениями, в процессе поглядывая за усердием нанятых гастарбайтеров, причем в прямом смысле этого слова, все четверо были из вольнонаемных крестьян, приходящих на сезонные работы. Как сказал Демьян, нам и этим следовало радоваться, недостаток рабочих рук во всем заводе ощущался постоянно. Горно-заводской округ и раньше испытывал дефицит рабочей силы, особенно квалифицированной. А сейчас, когда едва минуло 10 лет после бунта Емельки, изрядно проредившего население, и подавно проблемы с наймом. Лугинин на свои заводы со всей России крепостных свозил, вплоть до афер с покупкой пришедших в упадок предприятий у других заводчиков, с якобы их последующей реорганизацией, а на деле, чтоб перевести кадры с семьями на Урал. Когда я закончил с зарядкой и принялся отрабатывать связки ударов с Демьяном, у работников словно второе дыхание открылось, плотники принялись покрикивать на детей и подсобников, чтоб быстрее шевелились, а меня словно что-то изнутри грызло, какая-то мелочь, не дававшая покоя. Чтобы добавить к физическим нагрузкам, исключая работу с тяжестями, противопоказанную для тушки подростка, прошелся по двору, посматривая по сторонам и осенило, подозвал Демьяна, разметил в снегу два места, где приказал к завтрашнему же утру вкопать два деревянных столба, две скобы еще железные туда приколотить повыше, продолжил давать указания, а железную перекладину я сам достану. Вот чего не хватало. Обычный турник, который я вспомнил, оказал на внимательно прислушивающихся к распоряжениям наемных работников поразительный эффект. Тот, что был у них за бригадира, вдруг принялся низко кланяться, взмолившись: «Не серчай, барин, все в срок по уговору выполним». Затем навестил скучающего Прошку, озадачив его изготовлением небольшого овального тубуса чехла из бересты, как раз под размер бруска мыла, как образец, думая эти мыльницы под линейку премиум мыла приспособить. Прохор никаких трудностей не увидел, даже когда я ему сказал, что таких мыльниц потребуется много, хоть и не прямо сейчас. По весне бересты надрать надо, барин, сколько потребно, и потом хоть весь год сиди вырезай по выкройке. А я хоть сейчас спроварю, велите токмо нож дать до бересты. Ты лежи пока, это не к спеху. Детей из богадельни, значит, можно посадить на эту операцию. Прохор, ты в крепости ведь, к заводу приписан, как вся наша деревня, поначалу уголь жег, довозил, потом дядька в завод пристроил. Заводу ты сейчас, как калека, не нужен, Прохор, а вот мне пригодишься. Пойдешь ко мне работать? Сомневался он недолго, уяснив, что заработком не обижу, с радостью согласился. Еще бы, у него какое-никакое хозяйство есть, как выяснилось, в том числе и лошадь с коровой, с которыми сейчас жена его одна бьется, да еще два малолетних ребенка на шее висят. А мне такой рукастый работник пригодится, буду собирать команду из того, что есть. Тут даже заводчики на работах и детский труд используют, чуть ли не с 12 лет, и женский, выбирая все доступные кадровые резервы подчистую. Так что и богадельню вниманием не обойду, постаравшись к делу пристроить кого только можно, и вот таких вот увечных и немощных, как Прошка, следует привлекать, а с правовым статусом его разберусь, пусть даже придется выкупать. На улице еще немного постоял, посоветовал Аксинье не морозить детей, которые не хуже взрослых принимали посильное участие в стройке, пусть греются в госпитале по чаше, и покормите их обязательно. Кстати, а почему всего трое, Аксинья, ты же говорила, что пятеро сирот у вас, одежи у них нет, барин, потупилась она, завтра поменяются, кто сегодня на заработок выходил, отдыхать будут, а другие сменят их, а покормить уже покормили, подозвал Демьяна, сказав выделить Аксинье столько, сколько надо на одежду для детей, пусть самую непритязательную, все равно изгвоздают, но чтоб теплую, впрочем, она сама разберется, не маленькая. Демьян тут же встал грудью на доверенный ему капитал, кстати, сколько там осталось, от тех 25 рублей, надо выяснить, принявшись ворчать, мол это совсем излишние траты, пусть по очереди ходит, так и ртов кормить меньше придется и одежу не покупать. Аксинья, не говоря ни слова, так выразительно на него глянула, что Демьян тут же сбавил обороты, под конец и вовсе заключив елейным голосом под одобрительные кивки будущей супруги, что сиротам помощь – богоугодное дело. «Барин, а раз мы сейчас работаем, нам можно теперь в школу ходить?» Набралась смелости девчушка и сразу же после заданного вопроса спряталась за надежную спину Аксиньи, откуда теперь поглядывала с любопытством, ожидая ответа. «Какую еще школу?» – удивился я, посмотрев на Демьяна с Аксиньей. «Что за школа?» Почему не знаю, как-то не укладывались у меня в голове реалии конца 18 века, небольшой поселок при заводе, больше похожий на кустарное производство и школа. Так то, мысль о необходимости воспитания собственных кадров и хотя бы минимальном образовании детей, на уровне уметь писать и считать для начала, давно в голове сидела. А тут, как выяснилось со слов охотно разъяснивших ситуацию помощников, уже несколько лет школа действует. При заводе и только для детей заводских рабочих и мастеровых, организованная все тем же Илларионом Лугининым. Подробностей не добился, кроме того, что школа была на 3 класса, да и откуда Аксинье с Демьяном их знать, пересказали лишь то, что было им известно. А уж не попаданец ли, подобно мне, этот таинственный Илларион Лугинин, только более удачно устроившийся, вот сегодня и посмотрю, надо идти домой. Кстати, раз на обед у нас визит к супруге заводчика, купца и по совместительству, мецената, организовавшего школу и не поскупившегося на госпиталь. Да нет, бред это, нормальный попаданец не стал бы экономить на госпитале, вместо нормальных окон затягивая окна бычьим пузырем. Как я уже заметил, и в заводской конторе нормальное стекло, относительно, конечно, до привычного мне качества не дотягивая, в окнах было, и дома у лекаря, не говоря уж о сверкающих на рассвете окнах строящегося особняка купца. Уже уходя, вспомнил про необходимость вести строгий учет расходов, про доходы пока и речи нет, и пришлось вернуться, позвав за собой в дом Демьяна, подальше от навостривших уши всех присутствующих. Демин, уяснив, чего я от него добиваюсь, расплылся в довольной улыбке. «Все учтено, барин, с меня и Антон Сергеевич отчет требует каждый месяц». Вот, вытащил из укромного места бумагу, исписанную убористым почерком, и протянул мне. Изучать подробно было некогда, уже время поджимало, но по диагонали посмотрел, в очередной раз порадовавшись, что такого ценного кадра, как Демьян, приметил сразу. И мало что приметил, а уже и к себе в команду взял. Придется и обратно до дома бегом добираться, эх, надо часами обзаводиться, надо. Успел, даже пришлось ждать, пока лекарь соберется. Тот волновался, словно к английской королеве на прием идем, всю недолгую дорогу до частично построенного особняка, изводил меня наставлениями, как держаться и себя вести, чтоб не вызвать неудовольствия дражайшей супруги Илариона Ивановича. Вот тоже странно, доктор подобно мне, из не особо родовитых, но все же дворян, и такой мандраж перед неофициальным визитом даже не к самому купцу первой гильдии, а к его жене. Хотя, если принять во внимание тот капитал, которым располагал Лугинин, сие неудивительно. Лекарь еще упоминал, что несколько лет назад Илларион Иванович занимал место городского главы Тулы, что тоже показательно, а Быкова городским главой не изберут. А уже очутившись внутри, в правом жилом крыле здания, Я и сам проникся, особенно на контрасте со всем доселе виденным. Купеческий особняк впечатлял. От Златоустовского краеведческого музея, каким я его помнил, было мало знакомого. Подозреваю, что с поры постройки здания неоднократно перестраивалось и реставрировалось. Высоченные потолки, куда там сталинкам, лепнина, паркет и главное, здоровые окна. Не удивлюсь, если выяснится, что бюджет стройки сопоставим, если не превышает, стоимость постройки завода. А вот хозяйка особняка, несмотря на волнение лекаря, встретила нас довольно радушно, сразу же позвав к столу. Может, материнский инстинкт сработал при взгляде на меня Лопоухова, или скука роль сыграла, но за обедом, продлившимся часа полтора, пришлось развлекать сухонькую старушку подобием светской беседы. Больше, чем наполовину заданных вопросов, приходилось мычать, тщательно подбирая ответы. Ну вот откуда мне знать, что и как там сейчас в Европе. Хотя по легенде, недавно оттуда приехал с отцом, 2 года назад. А уж о многочисленных московских знакомых, которыми интересовалась Татьяна Терентьевна, мне вообще было неведомо. Поняв, что от меня толку мало, пожалев сироту, что остался один на чужбине, она переключилась на лекаря, оставив меня в покое. Жаловалась на приступы мигрени, а Антон Сергеевич тут же показал на меня, всячески расхваливая, пообещав, что к лету постараемся совместными усилиями создать средства от головных болей. Пришлось вкратце рассказать о своих планах, впрочем, хозяйке это оказалось не очень интересно, и я постарался закруглиться побыстрее. Поинтересовался про школу, на что Татьяна Терентьевна зевнула и сказала, что это начинание мужа, в которое она не вникает. А вот следующий заход, с вопросами про особняк и его строительство, оказался удачным, и разговор оживился. По мере рассказа хозяйки я охреневал все больше и больше, ну и вот прояснилось заодно, что это за непонятные конструкции вокруг дома были, начиная от здорового котлована в парке, и ведь руками все сейчас делают, нет никакой строительной техники, заканчивая каркасом рядом. Как с гордостью поведала Татьяна Терентьевна, вместо ямы будет пруд, с подаваемой с гор по трубам водой, а каркас застеклят под зимнюю отапливаемую оранжерею. А когда среди подаваемых блюд обнаружил картошку, то вообще пришел в возбуждение, тут же попросив продать немного, если есть. Татьяна Терентьевна поначалу удивилась, потом понимающе улыбнулась. «Ах, вы же откуда-то из Пруссии, Херр Герман, бедный мальчик, не сладко вам пришлось, у нас это никто не ест почти, надо у садовника спрашивать. Сидите, Херр Фальке, я распоряжусь, возьмете сколько надобно. Можно сказать, что только из-за одного картофеля, не зря сходили. Ну а я, проявляя неподдельный интерес как к стройке, так и к планируемым саду и оранжерее, получил милостивое приглашение заходить в любое время, чем и собирался воспользоваться, не откладывая надолго. И с садовником на коротке пообщаться, и особенно с братьями-строителями, не сомневаюсь, что найдем общий язык. Глава 9, глава 8. До субботы с визитами и знакомством со сливками общества отстрелялся. 3 почтенных купеческих семьи второй гильдии пришлось почтить личным присутствием по отдельности. А вот с творческой интеллигенцией в лице учителей и заводского начальства среднего звена получилось совместить, спасибо Отто и Дитриху, одним вечером обошлось. Хотя учителями оказались обычные учетчики, писари и приказчики, знающие грамоту, и это не оговорка, неграмотных среди начальства хватало, тех же десятников заводских и рудничных, которые по очереди совмещали обучение ребятишек со своими основными обязанностями. Неохваченными пока остались купцы пожиже, третьей гильдии, коих на небольшое поселение Златоустовского завода аж 1,5 десятка семейств было. Как я узнал, для получения статуса купчика третьей гильдии требовалось заявить о наличии капитала в 500 рублей, доплатить 1% сбор от заявленного капитала. Вот этим и пользовались мелкие ремесленники, розничные торговцы и прочие люди с деловой жилкой. Принадлежность к третьей гильдии хоть и не освобождала от телесных наказаний и воинской повинности, но избавляла от подушной подати и давала другие привилегии, хозяйственные и основные. С козами этими из церкви познакомился, которые тогда меня в краску вогнали. Обе купеческими дочками оказались, правда, из разных семей. Там они в платках были, а вот в приватной обстановке показались во всей красе. Блондинкой и брюнеткой, Екатериной и Елизаветой, нормально с амбициями в купеческой среде, детей называть в честь царственных особ. А у кудрявой черненькой Елизаветы и младший брат Петр имелся, с увлечением ковырявшийся в носу по причине малолетства, так что правильно я догадался о этимологии имен в этих семьях. Обе столь явно и беззастенчиво пытались меня очаровать, что тут или далеко идущие матримониальные планы прослеживаются, или просто девицы мастерство оттачивают. Учитывая природную красоту, молодость и обаяние, мог и спасовать, пока спасла от безоговорочной капитуляции даже не их косметика, а натуральный боевой раскрас. Расспросил, чем это они пользуются, и каждый прочел короткую лекцию, как о вреде косметики, изготовленной на основе ядовитых соединений свинца, висмута и ртути, так и о пользе природных средств для ухода за кожей, особо упирая на качественное мыло, без смущения продвигая свою будущую продукцию. Обе красотки на это пофыркали, но зерно сомнения заронил, пусть думают. Не удержался, вернув, что в лучших домах Лондона и Парижа сейчас мода на природную красоту, не испорченную макияжем, а сам задумался, что помимо мыла надобно и косметикой заняться, ту же тушь для ресниц делать, да одеколонной духи. Еще один вечер заняло знакомство с казаками, уже при содействии Демьяна, который с ними приятельствовал, к солдату отставному они относились уважительно. Отряд казачьей частью жил в небольшом гарнизоне острога, частью селился в частном секторе, обзаводясь хозяйством и выполнял функции исполнительной власти. Главный их начальник, уездный исправник, проживал в Троицке, и с ним еще предстояло познакомиться. На следующей, масленичной неделе, ожидался его визит. Перед распутицей весенней инспектировал вверенные ему волости Троицкого уезда уфимского наместничества. Были и личные причины ждать его приезда, оформить опекунство Антона Сергеевича надо мной официально. Ну а пока, гуляли с казаками, Демьяном и присоединившимся к нам в последний момент лекарем, арендовав на вечер трактир. Ну как арендовав, ввалились гурьбой, служивые шуганули большую часть не понравившихся им посетителей, которые по стеночке поспешили покинуть питейное заведение и расселись за грубо сколоченными столами. А вот один из посетителей даже и не подумал вставать из-за стола, а вместо этого отпустил язвительный комментарий по поводу нашего появления, что, на мой взгляд, было с его стороны несколько опрометчиво, даже принимая во внимание его немалые габариты. Хоть и крепок мужик, и силушкой его бог, не обидел, но нас элементарно больше. Однако вместо ожидаемых выяснений отношений, казаки с ним поручкались, отшучиваясь, а лекарь мой и вовсе к нему за стол уселся. «Кто это, Степан?» — поинтересовался я у казацкого десятника. «Купец и кузнец наш поселковый, Гаврила. Это который зубы дерет?» — проявил я осведомленность, про себя недоумевая, чего это Антон Сергеевич с ним беседует задушевно, словно старые приятели встретились, они же как конкуренты вроде. «Он самый», — словоохотливо подтвердил Степан и добавил: «Мастер отменный к тому же, а зубы не только драть щипцами может, но и выбивать, потом горстями собирать приходится. Увидите сами, ваше благородие, на Масленицу, как кулачный бой будет». Таких посетителей, как мы, обслуживал сам хозяин, с двумя половыми на подхвате. Меню особыми изысками не блистало, зато еда была простой, сытной и горячей. А выставленное хозяином трактира ведро полугара, после затребованной казаками проверки, исправно горело язычками бледно-синего пламени. Я на спиртное благоразумно не налегал, а больше слушал, время от времени задавая вопросы. А казаки, убедившись, что заезжий иноземец, решивший осесть здесь, но с незадирающей родовитостью не кичится, охотно удовлетворяли мое любопытство, не забывая основную цель нашего сегодняшнего мероприятия, гуляли на всю катушку, вернее, на мои деньги. Впрочем, о сравнительно небольших тратах я не пожалел, мне еще здесь жить и работать. А то, что я узнал о состоянии криминогенной обстановки в окрестностях, заставило задуматься. Тут и башкиры нет-нет пошаливали, а ближе к Троицку и степям будущего Казахстана, киргизской саки нередко сбивались в банды и промышляли налетами как на русских переселенцев, так и на башкир. Завозимый заводчиками контингент тоже не отличался законопослушностью, а постоянный кадровый голод приводил к тому, что и откровенно уголовные рожи находили приют на заводах, включая и беглых крестьян. Зря я по утрам бегаю без своей сабли, да и вообще, надо завтра доставшийся мне пистолет опробовать. А еще лучше, по примеру вот этих бородатых мужиков, у которых поголовно и гирька в кармане имелась, и нож за сапогом, вдобавок к штатному оружию, обзавестись средствами самозащиты подобными и умением их применения. О чем тут же и договорился с десятником, тот, оценив мою щедрость, без колебаний согласился на частные уроки. Само казацкое сословие уральское, вопреки моим стереотипам, было неоднородно. Среди присутствующих потомственных казаков было мало, а большая часть, надо за языком следить, кстати, не следует казаков мужиками называть, происходило от оказаченных крестьян. Хотя, следует признать, с приличным боевым опытом, большинство из моих новых знакомых в подавлении пугачевского восстания участвовало и в усмирении взбунтовавшихся башкир, да и в войнах, которые Российская империя вела не переставая, казаки в стороне не отсиживались. С кузнецом Гаврилой познакомился, но пообщаться особо не получилось. Атмосфера все продолжающегося и набирающего обороты чада и кутежа не располагала к разговорам на профессиональные темы. Оставлю это на будущее, не дело из-за каждого чиха в завод мотаться, что-то можно и у кузнеца сделать, привлекая его в качестве подрядчика. Казаки, наевшись и напившись, запели, причем ту песню, которой я Демьяна научил, когда мы были на войне. Душевно получилось, хоть и без музыки. Казаки из тех, кто помоложе, стали о неких веселых девках поговаривать, порываясь продолжить культурную программу после трактира, семейные засобирались по домам. Тепло попрощавшись со служивыми, оговорив еще раз с десятником мои тренировки, отправились и мы до дома. Антона Сергеевича пришлось даже поддерживать, чтоб не сверзился. Демьяна тоже изрядно мотыляла из стороны в сторону, он часть дороги прошел с нами, прежде чем разойтись, а я думал, что без мордобоя не обойдется. Высказал то, что тревожило весь вечер. Хорошо, что никто не заявился, да между казаками споры в свару не переросли. Степан их вот где держит, не забалуешь. Показал кулак Демьян, а лекарь оживился, выказав неожиданно кровожадность. Прискорбно это, хер Герман, что никого не покалечили. Ничего себе, какой он агрессивный по пьяни, надо с ним аккуратнее вместе употреблять. Антон Сергеевич, попробовал его урезонить, вы же людей должны лечить, а вместо этого такие речи ведете. Радоваться надо, что и посидели хорошо, и без мордобоя. Чему радоваться, угрюмо бросил лекарь. У нас Прошка выздоравливает уверенно, надо дальше практиковаться, а не на ком. Ничего, тон сменился на мечтательный. Скоро Масленица, а там реки вскроются и барки начнут ладить. Железо сплавлять, без смертоубийства и членовредительства не обойдется. Завсегда так, Антон Сергеевич, поддакнул Демьян, никак не обойдется. Али прирежут кого на Пасху. Встретились два одиночества и по совместительству, фанаты от медицины. Еще я своими рассказами подстегнул их энтузиазм. Интересно, а как тут с полостными операциями разными, с тем же аппендицитом? Надо расспросить завтра лекаря, как протрезвеет. И что-то с дезинфицирующими растворами надо придумать. Йод, зеленка и марганец нам пока не светит, а вот в направлении, как получить хлорную известь, Дитриха подталкиваю, вот почему я в школе химии не учил толком. Знакомство с местным эстаблишментом, хоть и отнимало значительную часть времени, но свои задумки я тоже не забрасывал. Каждое утро совмещая зарядку с инспекцией в начале строительства, а затем и запуска первой опытной варки мыла, как печь сложили первую. Ее я запланировал простой и сам немало времени потратил на ее возведение, благо был хоть и скромный, но опыт, а главное, понимание, как печь должна работать и что от нее требуется, совместно с привлеченным профессионалом. Тоже не из последних, он занимался заводскими печами, так что помимо отката Отто, пришлось и наемного специалиста стимулировать материально. Печных дел мастер поначалу дичился, что хер фальки мало того, что не гнушается вникнуть в ход работ, так еще и сам норовит поучаствовать. Потом обвыкся, а на второй день даже спорили с ним ожесточенно, у меня было свое видение того, что мне надо, а у него, свое. Еще и отсутствие цемента выкашивало, если послушать печника, то нам пару недель надо печь, поставленную на глине, доводить до ума, постепенно протапливая понемногу. Пришлось давить авторитетом, косяки в процессе подмажем глиной, а нам еще и вторая печь нужна, более серьезная, для кустарных опытов по обжигу цемента. А там на подходе заказанная в заводе простейшая конструкция для пиролиза древесины, и свои нужды в древесном угле обеспечить, и сырье получить для химических опытов Дитриха. И обкатать технологию получения древесного угля в печи хочется, я как узнал, что сейчас все еще уголь жгут в кучах, за голову схватился. Мало того, что это малоэффективно, так еще и потеря ценных продуктов. Увлек этой идеей Дитриха, будем обкатывать жжение угля по новой технологии, с тщательной записью всего процесса, чтоб к тому же Лугинину подойти с цифрами конкретными на руках. В общем, уже в субботу утром я выковыривал из форм застывшие бруски первого мыла, сваренного благодаря моему знанию процесса. Варили не только их животного жира, а еще из конопляного масла. Да, я знаю, что это мыло не подлежит длительному хранению, но другого растительного масла в наличии не было. Будем использовать то, что есть, а мыло надо не хранить, а использовать. А та же конопля неприхотлива в культивировании, и помимо масла из семян, пенька, которая традиционно идет на экспорт, так что если выгорит с сельским хозяйством, то немалую часть полей засадим именно ей. По уму если, то мыло следует выдержать еще несколько недель, чтоб дошло до кондиции, заметил я, любовно перебирая первую партию. Но нам некогда столько ждать, оставим пяток брусков и начинаем следующую варку, уже другого сорта. Это если мы каждые 3 дня по 40 кусков и сделаем, завис Демьян, считая в уме, расстроенно заключив. Не так чтоб и в прибыли большой будем, барин Герман. Кошки мало, в рыло тычут. Это пока пробные партии, производство успеем развернуть, записывай, как следующую партию варить будем. Я-то помнил прочитанную историю становления известного мыловара Генриха Брокера. Начинал он производство в помещении бывшей конюшни, из оборудования располагая лишь дровяной печью, 3 котлами да каменной ступкой. По 60 кусков мыла в день поначалу с 2 помощниками делая, а затем несколько линеек разного мыла выпускал, от народного за копейку, до премиумных сортов на потребу зажиточной публики. А затем и один из первых филиалов французской парфюмерной фабрики открыл, а его фабрика и до 21 века дожила, новая заря. А мы не только его новшество в виде фигурного мыла в форме зверей, овощей и фруктов воплотим, но и более поздние наработки, так что мылу с различными скрабами, от отрубей до маковых зерен, быть. Отложил пару кусков Демьяну с невестой, один для Дитриха, по 5 штук каждому из 3 купцов, предварительные договоренности были, а вот теперь и первая продукция, отправлю с Глашей сегодня же, как презенты и образцы, домой обязательно побольше, пусть Марфа с этим мылом стирает, а не щелоком. И 5 брусков отнесу сегодня же Лугининой, давно хотел зайти, а тут вроде и со своим интересом наведаюсь, но не с пустыми руками. Дома еще раз распорядился, чтоб баню к вечеру обязательно истопили. Дитрих был зван, вместо привычных в это время сборищ субботних, где заводские служащие в карты резались, да пьянствовали, на подобное мероприятие меня и хотел пригласить сегодня Дитрих, надо продвигать такие вот, с элементами здорового образа жизни и обязательным квасом после парилки. Еще бы пиво, но увы, пивоварен в округе не было, вот еще одна зарубка в памяти, найти умельца и организовать пивоварню, гораздо лучше, чем по лугарам под 40 градусов травиться. Митрич на напоминание о бане заворчал. Да помню, барин, помню. Эх, никаких дров не напасешься эдак, посреди недели топи, в субботу топи. Не ворчи, Митрич, баня то у вас, одно название. Надо новую ставить, чтоб не по-черному топилась, тогда там хоть через день мыться можно. Митрич поспешил убраться, пока я его еще чем-нибудь не озадачил, ворча на ходу. Где это видано? Чтоб православные опосля энтого гузно мыли, да еще холодной водой. Обасурманил немец лекаря нашего. Тут Митрич угадал. Это я убедил Антона Сергеевича в пользе мытья жопы после туалета. Тут и гигиена, и профилактика геморроя. Мох в качестве средства гигиены не понравился, а к соломе, что у Демьяна в толчке была, даже не притрагивался. Лекарь, кстати, после моих убедительных аргументов, стал апологетом подмывания сразу. Ибо что такое геморрой, знал, благодаря профессии выбранной. Татьяна Терентьевна, как и в прошлый мой визит, встретила благосклонно и отказа от обедать не приняла, впрочем и я не сильно отказывался. Мыло презентованное оглядела с любопытством, понюхав даже, а уж мой рассказ о мыле, сортах его и свойствах, выслушала с интересом, женщина есть женщина. И даже, под впечатлением от моего рассказа, тут же опробовала принесенные образцы, с удивлением заметив, действительно, не хуже итальянского. Хер Герман, как только сделаете мыло с этим скрабом и натуральными ароматами, сразу ко мне, у вас выкуплю. Скоро уже хозяин приедет, внуков привезет и Сашеньку. Уверил ее, что никак не забуду и перевел разговор на возможность пообщаться со строителями и садовником. Татьяна Терентьевна тут же распорядилась привести одного из десятников, приказав ему показать мне ход строительства, вернее, уже отделочных работ. Тот со всем вежеством согласился, поклонившись, и отправились на экскурсию по дому. Вроде и придраться ни к чему, выполнил приказ барыни, показал, что сделали и что еще предстоит выполнить, а по факту, на контакт не шел ни в какую. Стоило что-то спросить о том, что касалось профессиональных секретов, тут же впадал в косноязычие и отделывался междометиями. А под конец, когда допек его расспросами в конец, огрызнулся: «У нас хозяин, Ларивон Иванович, вот и весь сказ. Распорядиться секреты чужим выдать, противу его воли не пойдем, а сейчас не обессудьте, барин. Да какие у вас секреты? Обидно, конечно, что общение не заладилось. Как материалы налево пропивать, да хозяину втюхивать, что не покладая рук работаете, а сами филоните в это время тоже мне, секреты, я и сам строитель, в некотором роде». Жаловаться Татьяне Терентьевне все же не стал, все-таки коллеги. Если и садовод такой же упертый окажется, то я не знаю. Ладно, главное с него посадочный материал выцарапать, хозяйка ведь добро дала. И словно в подтверждение теории о том, что жизнь состоит из чередующихся черных и белых полос, с садовником их крепостных до самого вечера проговорили, зацепившись языками. Очень нужным, а главное полезным знакомством сегодня обзавелся. Картофель на семена, который поначалу мне Левонтий, так звали лугининского крепостного, ответственного за сад, пообещал мешок выделить, после продолжительной беседы превратился в два. Скрипя сердце, оставил ее пока в надежных руках Леонтия, мне пока негде хранить, да и садить тоже, если по существу. Глава 10. В воскресенье у меня и Дитриха прошло не по-православному, почти весь день провели за трудами. Краем глаза контролировали начало варки второй опытной партии мыла, а сами по уши извозились, вначале несколько часов выпекая клинкер из смеси известняка с глиной в соотношении 3:1, перемешивая в процессе приготовления, затем во дворе вручную размалывали. Критически оглядев, что у нас получилось, замесили раствор, обмазали им обломки кирпича и закинули в угол сарая, пусть схватывается до завтра в тепле, если я ничего не напутал. Сразу говорю, жара этой печки для качественного цемента недостаточно, жалко подобие выйдет. Проинформировал Дитриха, не заикаясь про температуру в 1200-1400 градусов, уже в курсе, что сейчас металл плавит, определяя жар по цвету расплава. Эх, 5% гипса бы в эту смесь добавить, тогда быстрее застынет. У нас нет, огорченно развел он руками. А вот у Лариона Ивановича должен быть, у мастеров, ты же вхож в дом, вхож то вхож, но с мастерами не сложилось. Не стал вдаваться в подробности и тут опять вспомнил. Но гипс добудем, я знаю, где он еще пригодится, помимо цемента. А откуда его возит, Дитрих? Из Тулы. Странно, если не изменяет память, на Урале несколько месторождений гипса точно есть. Под Кунгуром и ваши добывали, не открыли залежи, скорее всего еще. Посмотрел на Дитриха, чумазого как кочегар, понял, что и сам от него не сильно отличаюсь, и решил: пошли отдыхать, пусть Дмитрич по новой баню топит. Уже поздним вечером, в бане, спросил Дитриха: слушай, мы же финансовый вопрос с тобой так и не обговорили толком, а ты здорово помогаешь, считай на неделе 3 раза по вечерам приходил, сегодня полдня убил. «Сколько я тебе должен за это, херр Фальке?» Официальный тон Дитриха в бане прозвучал настолько комично, что засмеялся. «Дитрих, ну договорились же на ты. Герман, не знаю, откуда у тебя столько идей и как это все вяжется с тем, что ты многих простейших вещей не знаешь, но мыло отменного качества с первого раза получилось. Ты же при мне Демьяну сказал и заставил записать, в каких пропорциях следует все взять. Это никакими, как ты говорил, опытами и не пахнет. И цемент этот, ты заранее знаешь, что должно получиться, так ведь ты какие-то гильдейские секреты знаешь. Хорош мне дифирамбы петь, мы вроде финансовую сторону нашего сотрудничества начали обсуждать, давай к делу ближе. Пай хочу в вашем предприятии, херр Фальке, выпалил Дитрих, вновь перейдя на вы. Располагаю небольшими накоплениями и готов вложиться. Чем ты там располагаешь? 150 рублей. Дитрих, давай на чистоту, ты мне нужен не меньше, так что с Паем и его размером решим, вкладываться не надо пока, особой роли не сыграют эти твои 150. Вот если бы ты еще мог больше времени уделять нашим проектам. С завода уйти не могу, поник Дитрих. Я все годы обучения в горном училище за счет милости Лариона Ивановича проживал, негласный договор был, что к нему и работать пойду после окончания. Вот тебе и 18 век и темные предки. И обучение по целевому набору есть, и даже какая-никакая, но система образования. Мой папка будущий, опекун то есть, Антон Сергеевич, тоже какое-то профильное заведение заканчивал, медицинское. В отрытую сманивать молодого специалиста у здешнего хозяина, совсем не вариант, пусть пока на двух ставках поработает, а там война план покажет. Пока же поинтересовался, как обстоят сейчас дела с патентным правом, кажется, они еще привилегиями назывались. Дитрих не обрадовал. Зачатки правовой системы есть, выдают штучные привилегии на промыслы, торговлю и изобретения в ремеслах и художествах, но без покровителей во власти, получить их нереально. Опять все упирается в то, что надо искать подход к Лугинину, заинтересовать его, у меня пока только мыло и цемент, к сожалению. В противном случае мои начинания и изобретения, все кому не лень могут скопировать. Еще раз напомнил Дитриху, чтоб передал отцу. Наши договоренности на изготовление оборудования надо оформить документально и провести через бухгалтерию, не хватало знакомства с приезжающим заводчиком начинать с того, что вскроется наша афера. Доброжелатели найдутся, все живут друг у друга на виду, только название громкое завод, а по факту – деревня. И так уже по мелочи успели навести взаимовыгодное сотрудничество, пора прекращать столь нагло действовать. Утро понедельника началось с того, что я вместе со всеми домочадцами вышел на улицу, только они направились в церковь, а я трусцой в сторону острога казаков, с железным ломом на плече, на тренировку, а лом с собой, устроите у них турник, заинтересовались они моим снарядом. Казаки в церковь не ходили, так как были старообрядцами поголовно, вот и уговорились на раннее утро для занятий. Десятник Степан еще на стадии обсуждения будущих совместных тренировок выглядел довольным, на вопрос, в чем его интерес, не стал юлить. Так ведь начальство наше приезжает, ваше благородие, уездный исправник Михаил Трофимыч, а мы не в лености и праздности время проводим, а в трудах неустанных, готовимся к воинской службе, хорошо инто вы как придумали. Смотри, Степан, предостерег его я, сильно себя не расхваливай с этими тренировками. А ну как понравится эта идея исправнику, другие казаки тебе после этого спасибо не скажут, ты-то со мной хочешь молодых поставить, а он ведь может и всех заставить. Нечто не на пользу пойдет, повысил голос Степан, оглядывая прислушивающихся казаков. Да и припасов можно под НТ дело стребовать дополнительно. Турник поставили быстро. Казаки, видя, что благородие не чурается руки приложить, подключились. Вкопали столбы, вбили скобы, просунули туда лом, ну нету здесь труб пока, и приступили к разминке. Проделал комплекс упражнений под насмешливыми взглядами, подошел к турнику и хоть с трудом, но подтянулся 9 раз. Казаки поскидывали верхнюю одежду и по очереди стали опробовать свою силушку. Теперь уже улыбался я. Мой рекорд удалось побить только одному, и то, всего 10 раз подтянулся молодой казак. Зато они все поголовно взяли реванш, когда взялись за деревянные макеты сабель, не тянул я пока в рубке. Чувствую, что без синяков не обошлось, зато удостоился скупой похвалы. Толк будет, ваше благородие. Весной с лошади лозу рубить как казак сможете. У нас же есть лошадь, вернее у Антона Сергеевича, к тому же достаточно смирная. Надо срочно вспоминать навыки из деревенского детства, а то я только пару раз в санях прокатился, как сюда попал. Обратно до дома я уже не бежал, умотался, да и прилетело несколько раз довольно чувствительно. Такими темпами лекарь с Демьяном получит вожделенного колечного для опытов еще до конца Масленицы. А ведь действительно, началась масленичная неделя. На заводской площади чучело соломенное стояло, а на обед Марфа подчивала блинами. «Кушайте, Антон Сергеевич, кушайте. Скоро Великий пост». Герман оторвался от блинов лекарь. «Нас приглашают с вами в гости, надо расписать визиты так, чтоб никого не обидеть. Вы со мной предпочитаете пойти или сами? Я с вами, Антон Сергеевич. А без этого никак, вот же всю неделю по гостям ходил». «Никак», — отрезал лекарь, спорить не стал, ему виднее. «Вам кто больше по нраву, Катерина Ситникова или Лизавета Андреянова, к кому в среду пойдем? Это еще зачем? Мне чуть кусок блина не встал комом в горле от таких заявочек. Вы это бросьте, Антон Сергеевич, сводничеством заниматься. Я несовершеннолетний и недееспособный, во-первых, во-вторых, нет. А кто Глашку вчера за жопу щипал, сдала меня Марфа с потрохами. А чё она у вас постоянно спит на ходу и ничего не за жопу, а рядом? Давайте аккуратнее с этими вашими визитами, Антон Сергеевич, без последствий в виде внезапной свадьбы, пожалуйста. А женить надо барина, продолжала бурчать себе под нос Марфа. Пока до греха не дошло, вечером пошли в гости к черненькой Лизе, тьфу ты, к семейству купца Адриянова. Я держался на стороже, помня обеденные разговоры, а вид Елизаветы, подчеркнуто скромный, без прошлого макияжа, еще больше убедил, что стоит держаться на стороже. Отец семейства с одобрением отозвался о качестве присланного мыла и тут же начал юлить. Мол, и в поселке мало кто его покупает, это мыло, а если везти куда, так перевозка дороже встанет. Видя, что я особо не переживаю по этому поводу, доверительно поведал, что есть у него связи среди окрестных купцов и небольшую часть товара можно распродать здесь же, на Урале. Если по цене договоримся, о ценах договаривайтесь с моим управляющим Демьяном. Отмахнулся я от торговли, чем заслужил едва видимый одобрительный кивок Антона Сергеевича. А что до качества, это только первая партия и один из нескольких сортов, скоро другие сделают. Я рад, что качество вам понравилось, осталось узнать мнение их степенств Ситникова и Файзулина. Вот, сразу как отрезало, замолчал, перестав ходить вокруг да около, пусть подумает. Как я уже говорил, тут их три купца из основных игроков, в чем-то конкурируют, где-то сообща действуют, при этом у каждого своя ниша экологическая. Андриянов больше продуктами занимается, Ситников тканями и ширпотребом, а Файзулин с котом, шкурами и миновой торговлей с соседями башкирами и татарами, даже в уездном Троицке у него лавка есть. И вместе с тем, не зацикливаются на узкой специализации, торгуют всем, что способно принести прибыль. И подозреваю, что налицо картельный сговор, во всех трех лавках идентичные товары есть, с одинаковыми ценами. В общем, те еще жуки. Хер Герман, шепнула на прощание Елизавета, наплева на дочернюю почтительность. А папенька сразу 4 куска вашего мыла продал, нам только один оставил. Не переживайте, Лиза, я вам еще передам, особо отмечу, что именно для вас. Ляпнул не подумав, а девица аж вспыхнула от радости, надо поаккуратней, как со словами, так и с поступками. А про качество своего мыла сразу знал, то что в лавках, привезенное, и рядом не лежало. Но и про небольшой рынок сбыта Андриянов не особо лукавил, все так и есть. Мыло пока товар штучный и недешевый, не всем по карману, учитывая наценку за доставку, откуда, кстати, привозит это мыло. Тут у нашего небольшого мыловаренного завода фора, и сырье местное все свое, и логистика минимальная, не из Москвы везти. Завтра к Ситниковым пойдем, спросил лекарь по дороге домой, сразу по его виду заподозрил какой-то подвох. А что завтра, какой день, вторник, Антон Сергеевич, ну я серьезно же, по масленичному что? Каждый день ведь со своими традициями и ритуалами, вот сегодня что надо было делать. Сегодня встреча, свекр со свекровью невестку отправляют домой к родителям, а вечером приходит к сватам обсудить предстоящую свадьбу. Откровенно посмеивался лекарь, просвещая меня. А завтра заигрыши, смотри на невест, в гости ходит, сватаются. А после великого поста и свадьбу играют. К Файзулину завтра идем. У него 2 девки всего, одна пешком под стол ходит, вторая ползает еще. Утром по той же схеме, к казакам побежал, и удивился, застав там нервничающего десятника при полном параде и чуть ли не полный состав гарнизона, даже в трактире меньше было народа, чем сейчас собралось. Чего у вас, Степан, начальство ждете? Вчера вечером изволили приехать, ваше благородие. А где? Закрутил головой по сторонам, выискивая взглядом исправника. В усадьбе Илариона Ивановича остановились, ждем-с. Чего стоим тогда, начинаем зарядку. Сегодня тренировка удалась не пример интереснее, чем вчера, меня пощадили, не став особо гонять с деревяшкой, а вот я с большим удовольствием понаблюдал за учебными поединками. Часа полтора так прошло, я уже свою программу дневную выполнил и с казаками за компанию остался, да из любопытства, а Степан рядовой состав дрючил по полной, то и дело поглядывая в сторону особняка Лугинина. Не показалось ли начальство? От служивых валил пар, а я слегка замерз, поэтому предложил Степану, надо стрельбы устроить, тогда точно услышит и из любопытства явится, несите ружья и припасы, тут же без рефлексии приказал десятник. Степан, воззвал к голосу разума, пошутил я, куда ты стрелять собрался, тут дома вокруг. Где у вас вообще стрельбище? Нет у нас такого, сознался десятник. Припаса мало, чтоб его зазря жечь. Иной раз на охоту ходим только, там и палим. Отставить нести ружья, вытаскивайте из сарая манекен. Не зря я инстинктивно от службы в армии уклоняюсь, хватило 2 года срочной в своем времени. А казачество хоть и своеобразное, с определенными вольностями, но все-таки военная организация, сейчас будут отсюда и до обеда заниматься строевой подготовкой. Не прощаясь, ушел по-английски, на что никто внимания не обратил. Ты где ходишь? Напустился на меня лекарь, едва переступил порог дома. Михаил Трофимович еще вчера вечером приехал, собирайся, пойдем опекунство оформим и заодно о покупке земли переговорим. Казачихин заодно и посоветует, как угодья прикупить лучше и где, а может и каторжных каких через него получится взять в работу. А разве земская исправник продажей земли занимается, удивился я. Мне-то откуда знать, вот и спросим у Михаила Трофимовича. Так, гербовую бумагу взял, пошли. Постой, твои документы же еще нужны, и паспорт и прочее, для подтверждения личности. Антон Сергеевич, возьмите сами у меня в комнате, чтоб не разуваться. Если паспорт на русском я среди доставшихся бумаг нашел, то в остальном, что было на немецком помимо писем, не разобрался. Добрались до усадьбы, где встретивший нас прислуги лекарь объявил о цели визита, после чего проводили до комнаты, выделенной исправнику хозяйкой. Раскланились, Антон Сергеевич представил меня и объявил о цели визита. Казачихин, оказавшийся вполне себе представительным мужчиной слегка за 40, привык к депутатам и чиновникам постпенсионного возраста в своем времени, не задавая лишних вопросов, тут же присел за стол, приняв протянутую бумаги. Оформление опекунства после проверки моих документов заняло пару минут и заключалось в составленной бумаге, по сути, справке, под текстом которой мы все втроем по очереди расписались. В дверь постучались, после разрешения заглянула девица и проинформировала, что всех нас Татьяна Терентьевна через 20 минут ждет к обеду. Синхронно достали часы, да, я приобрел пусть громоздкие, но настоящие часы, чуть меньше 10 рублей обошлась покупка, сверились и лекарь приступил к расспросам по поводу земли и рабочей силы. Исправник, уяснив, что нам требуется, высказал сожаление, что ничем поспособствовать не может. Покупка и аренда вотчинных земель башкир под запретом, только с высочайшего разрешения императорского правительства, провозгласил Михаил Трофимович и недовольно поморщился, добавив, а после манифеста императрицы от 82 года. Право собственности каждого в имении его распространено на недра земли, на все сокровенные минералы и произращения и на все делаемые из того металлы, никто не спешит землю продавать, всяк мнит, что у него под навозной кучей за конюшней залежи рудные в недрах. Антон Сергеевич с сожалением развел руками, словно говоря, я сделал все, что мог, а меня словно мешком пыльным из-за угла ударили, лихорадочно думая, что же стоит предпринять и как выкручиваться из этой непростой ситуации. Столько надежд и планов было завязано на сельское хозяйство. В столовой, где нас угощали обедом и все теми же блинами, ел не чувствуя вкуса и практически не участвовал в общем разговоре, погрузившись в раздумья о своей доле тяжкой. «Хер Герман, вы сегодня сам не свой». Татьяна Терентьевна проявила заботливость на правах хозяйки. «У вас что-то случилось? Завтра вас вечером с Антоном Сергеевичем ожидаю на ужин. Обязательно придем». Татьяна Терентьевна вяло изобразила энтузиазм. По дороге домой Антон Сергеевич заметил, что не стоит опускать руки, еще побарахтаемся, мне ведь не обязательно нужна земля в собственность, можно и арендой удовлетвориться. В глубине души, конечно, хотелось именно свою землю и навсегда, желательно в окрестностях мяса или садки, особенно после того, как узнал о манифесте на право собственности владельца на все, что находится на участке. Но выслушав предложение лекаря, что можно арендовать именно под сельское хозяйство, согласился, что и этот вариант устроит. Лично обращусь к Илариону Ивановичу, к Херфальке. Надеюсь, он мне не откажет, к тому же нам ведь не так и много требуется. Да, Антон Сергеевич, немного, на самом деле. А если с рабочими руками вопрос не решим, то дай бог своими силами десятину или две обработать. Вечером нанесли визит купцу Файзулину, который порадовал, не торгуясь, предложив забирать столько мыла, сколько я смогу ему предложить. Сразу настроение полезло вверх, на всякий случай поинтересовался, можно ли через него попробовать арендовать землю у башкир, исключительно для ведения сельского хозяйства. Тот задумался и пообещал узнать, но сразу предупредил, что если и получится, то далеко от Златоустовского завода, здесь все давно, вплоть до садки, принадлежит Лугинину. В среду утром опять тренировался с казаками, которые и сегодня в полном составе явились, до обеда наведался в госпиталь, где Демьян похвалился новой партией, на этот раз простого хозяйственного мыла. «Ну это для меня простого, а здесь на этой основе можно и дегтярное сделать, благо недостатка берез и бересты в округе не наблюдается, да и само это мыло на ура пойдет, как дешевое и удобное для бытовых нужд. Самое главное – приучить народ им пользоваться, и вот тут дешевизна играет на руку, пусть оценит удобство, по сравнению с щелоком. А уж рекламную кампанию в отдельно взятом горнозаводском округе проведем как следует». К вечеру и походу в гости готовился, слегка волнуясь, осознав, что хорошие отношения ко мне Татьяны Терентьевны дорогого стоит. Мне бы еще тогда обратить внимание на то и дело подмигивающего мне лекаря и его неудержное, совсем не ко времени, веселье. Странности начались сразу. Татьяна Терентьевна встретила нас даже не как дорогих гостей, а близких и богатых родственников. Даже не по себе стало в какой-то момент, почувствовал себя Хлестаковым из пьесы Гоголя, принимаемого простодушными жителями уездного города за ревизора. «Мой мальчик», хозяйка погладила меня по голове, «Михаил Трофимович рассказал о ваших затруднениях, не волнуйтесь, приедет Ларион Иванович, скоро и обсудим. Мы вчера с купцом Файзулиным обсуждали возможность арендовать землю у вотчинников, я хоть и был в замешательстве, но стоило показать, что и сам на что-то годен. Вайлинской и Тырноклинской волости, это же далеко», вмешался Казачихин. «Зачем вам туда перебираться, мой юный друг? Тем более ваш опекун по долгу службы не сможет там за вами присматривать, а поспособствую со своей стороны вам всячески устроиться на новом месте. Решим и с крестьянами, и казаков попрошу поспособствовать с обработкой земли на первое время, коли готовы будете заплатить». «Да что, черт возьми, происходит?» А накал идиотизма и не думал спадать. Татьяна Терентьевна встала из-за стола, лично поднеся мне огромное блюдо с блинчиками. «Выберите, хер Герман, вот с икрой черной, с медом, с вареньем». Монотонно перечисляя, она не сводила с меня глаз, словно от того, что я выберу, что-то зависит. «А вот давайте этот, с икрой», ткнул пальцем я. «А хрена тертого нет, да перца острого или черного, угощайтесь, хер Фальке, сейчас распоряжусь». Она села на место, достала платок, промокнула глаза, высморкнулась и почему-то обратилась к лекарю. «Ничего, Антон Сергеевич, у нашей Александры тоже характер не ангельский, и сирота, без отца шестой год растет».